«Будь прокляты сыны Дорна, называющие себя имперскими кулаками! Будь прокляты сыны Желимана, называющие себя ультрадесантниками! Помните ли вы лик Дорна, его тщеславие и упрямство, его капризную раздражительность, его вкрадчивое низкопоклонство? Помните ли вы Желимана, его высокомерие и самонадеянность, его подлость, его трусость? Каким бальзамом на сердце был вид этих лиц при железной клетке? Крики Дорна в окопах, смятение Желимана, когда он увидел, что мы сделали с его слабым братом. Я стараюсь уберечь от времени эти воспоминания, чтобы возвращаться к ним вновь и вновь. К тому времени, когда я сам стал командиром, когда я увидел когорту железных воинов, вздымающих над головой стиснутые руки и клянящихся верно служить мне, я знал, что первой же моей целью будет снова увидеть знак кулака и знак Омеги, униженные вместе. Хигорру! Вот мир, что я выбрал для своей затеи. Медленно кипящий Хигорру, с движущейся твердью из гладкого серого камня и густо-красными котлами океанов под серыми небесами. Во время крестового похода я пролетал недалеко от него, а вы, хоть кого-то из вас когда-нибудь заносило на юго-запад галактики? Нет ответа. Неважно. Мы услыхали, что имперские кулаки отметили присоединение Хигорру, окружив его полярное побережье великим кольцом своих творений. Высокие города Ульи, пронизывающие жаркую дымку над планетой, связанные друг с другом поездами-пулями и лазерными сетями, которые мерцали в пасмурных сумерках. Имперские кулаки короновали Хигорру, как они говорили, дали ему царский венец в честь вступления в наш империум человечества. Мы смеялись, узнав об этом, пока не увидели, что Пертураба не смеется. Он посмотрел на пикты из-под капюшона, а потом повернулся к ним спиной. С тех пор мы говорили о Хигорру в желтой короне лишь тихо и со злобой. Много позже, слишком долгими и странными были для меня путешествия в Варпе, чтобы вести счет годам. Это название снова коснулось моего уха, когда я скитался по той же области космоса, размышляя над тем, как лучше обратить вспять все, чего достиг крестовый поход. Варп был густо насыщен бормотанием имперских астропатов. И когда мои собственные провидцы перебрали струны, натянутые меж их разумами, мы обнаружили бравурные сообщения ультрадесантников, надутых и самодовольных наследников надутого и самодовольного Желимана. Они хвастались триумфом ультрадесанта, без сомнения незаслуженным. Кровопролитие снизошло на Хигорру в образе ксеносов-грабителей, чьи гнездилища и вычистили ультрадесантники. Что за малокровными созданиями стали легионеры 13-го, если похвалялись этим как славной победой? Но они похвалялись, и когда я повел своих верных железных воинов обратно на Хигорру, их слова все еще горели в моем уме. Их слова горели, поэтому мы сожгли города, чтобы сравняться с ними. Мы заново короновали Хигорру роскошной желтизной пламени, не тем бездушным желтым, что на знаменах седьмого. Мы показали защитникам городов, выстроенных Дорном, кто более сведущ в осадном деле. Залпы наших лэнсов и батарей раздирали атмосферу, пока она не вскипела, очистив небеса от целых эскадрилий боевых машин, а вражеские ракеты с трудом пытались отыскать нас за перегретыми облаками и помехами от радиации, пока мы с хирургической точностью бомбардировали их. Мы состязались с орбиты с их пушками 20 дней. Номера легионов Желимана и Дорна, сложенные вместе, а на 21-й сели в посадочные модули, чтобы ничтожные смертные познали гибель от наших рук. Тогда я был не таков, каким вы видите меня сейчас. Я выходил на бой в обличии Терминатора, в адамантии, отмеченном черным и желтым. Я полетел вместе с авангардом штурма, в первой волне штурмовых торпед, которые пронзили шкуру улья Райкхим. Его пустотные щиты рассыпались перед нами. Верхняя часть улья была выстроена, чтобы противодействовать именно такой атаке. Их многослойная структура напоминала соты, чтобы лишить штурмовую торпеду импульса и запереть ее в лабиринте полуобрушенных помещений. Но те, кого мы оставили в Империуме, глупы, братья мои, и память их коротка. Они выдолбили стены изнутри, лишили укрепления прежней мощи, эти забывшие об угрозе потомки. Ах, восхитительный грохот штурмовой торпеды, пробивающей вражеский бастион. В осаде есть моменты, приносящие большее удовольствие, но мало более опьянящих. Когда мы оказались среди них, они лишились всего мужества, какое у них только было, и обратились в бегство. Я поклялся, что буду тратить боеприпасы только в настоящем бою, и поэтому убивал силовым кулаком и раздирал шипами своих доспехов. И рука моя покрылась кровью до самого плеча. Кровь и пыль, поднятая нашей бомбардировкой, смешалась в красно-серую грязь на моем кулаке, которая запятнала золотую аквилу с храмового шпиля, когда я смял ее в когтях.